Глава 7. 2 ноября. Бермонт. Игорь Стрелковский. Накануне отъезда Игорю Ивановичу позвонил лечащий врач Люджины. Сообщил, что состояние раненой стабилизировалось, что она уже сидит и пытается ходить, несмотря на запреты, и вполне пригодна к транспортировке. И что ей предстоит длительное выздоровление с обязательным массажем, физиопроцедурами, восстанавливающей гимнастикой и наблюдением врача, с сеансами у виталистов. «Если провести интенсивную реабилитацию, — сказал он в трубку, — то пациентка полностью восстановится через месяц. Его Величество распорядился обеспечить для нее все необходимое, поэтому мы можем оставить ее на этот месяц у себя. Если же вы решите увезти ее в Рудлок, обязательно дайте мне возможность переговорить с лечащим врачом и обсудить перечень процедур и препаратов. Ей нужен обязательный круглосуточный присмотр. Могут быть остаточные судороги, онемение, сильные головные боли. Что вы решите? Сможете обеспечить надлежащий уход?» «Конечно», — уверенно ответил полковник. «Когда вы сможете ее выписать?» «Завтра подготовлю все документы», — с легким неодобрением высказался врач. Его можно было понять. Разумнее оставить капитана Дробжик на попечении доктора, который оперировал и наблюдал ее с самого начала. Но это был вопрос принципиальный. Управление госбезопасности не бросало своих сотрудников в чужой стране. Дома и стены помогают. А знание того, что о тебе позаботятся в случае несчастья, — залог лояльности агентов. Тандаджи, выслушав соображения Игоря с невозмутимым видом, кивнул, мгновенно подписал указ о предоставлении капитану Дробжик оплачиваемого отпуска на реабилитацию и оплате всех необходимых процедур и лекарств. И словно невзначай поинтересовался. «Ты ее куда возвращать собрался? В ведомственное общежитие? Или...» «Или», — сухо ответил Стрелковский, и Тедус чуть улыбнулся самыми уголками тонких губ. «Будешь забирать Дробжик? Позвони Кляйншвицеру», — сказал добрый начальник разведуправления. «Он сориентируется по тебе и заберет вас через зеркало. Я уже договорился». «С меня коньяк», — отозвался Игорь Иванович, с удовольствием наблюдая, как отчетливо поморщился Тандаджи. Ренсенфорс встретил агента Стрелковского белыми, чуть заснеженными кривыми улицами, легким морозцем и прозрачным чистым воздухом, в котором яркие высокие дома столицы Бермонта с их праздничной архитектурой казались невероятно четкими и веселыми от осеннего низкого солнца. Машин было много, и до королевского лазарета Игорь добирался долго, разглядывая настенную живопись и многочисленные, выставленные у подъездов многоквартирных домов, резные фигуры животных в натуральную величину. Видимо, резьба по дереву была здесь чем-то вроде национального вида спорта. Он проезжал мимо огромных деревянных лосей, щиплющих траву по обе стороны от дверей, оленей с очень натурально выполненными рогами, рысей, зайцев и лис с волками. Но, конечно, количество медведей побивало все рекорды. Медведи на задних лапах, на четырех, ловящие рыбу, держащие в лапах фонари, спящие, играющие медвежата. Они были везде, и на флагах, и на наклейках дверей ресторанов, и на административных зданиях. Тяжеловесный и мрачный замок Бермонт, шагающим медведем, на трепещущем на шпиле центральной башни флаги, смотрелся в этом ярком городе чуждо, как бронетранспортер среди лакированных розовых и голубых дамских машин. Впрочем, характер бермонцев был под стать замку. Ну а цветные крыши домов, многочисленные фонари, резные фигуры и яркие рисунки на стенах, цветы, трава, летние пейзажи — ответ длинной и холодной зиме, попытка расцветить белое безмолвие, в которое погружалась страна почти на 5 месяцев. Игорь доехал до лазарета, дождался врача с обхода и, наконец-то, направился в палату к Люджине. Ее перевели из реанимации в терапию, и в коридоре, по которому шагали полковник с доктором, уже не чувствовалось той глухой и заставляющей понижать голос тревоги, которая была разлита на этаже реанимационного отделения. Там стояла тишина, а здесь слышались голоса и смех пациентов, ворчание медсестер, кто-то говорил по телефону, кто-то смотрел телевизор. Люджина сидела на аккуратно застеленной кровати с папкой медицинских документов рядом, на зеленом покрывале. Собранная, бледная, чуть похудевшая, с внимательными синими глазами, пробивающейся черной щетиной на обритой голове и кривым розоватым шрамом, пересекающим макушку, и в какой-то бежевой пижаме. Как это он не подумал, что нужно приехать с одеждой? «Полковник!» — сказала она радостно и попыталась подняться навстречу. Позади него сердито вздохнул доктор. «Люджина, вставать я вам разрешаю только через неделю. Полковник, пожалуйста, проследите за этим. Пациентка упорно хочет продлить себе срок реабилитации. Сейчас сюда подвезут коляску, и вы сможете транспортировать ее. А уж в Рудлоге только на вас вся надежда. Где Люджина будет наблюдаться?» «В королевском лазарете. Завтра прием у врача. И, конечно, прослежу», — пообещал Игорь. Капитан Дробжик сидела смирно, но руки ее дрожали. «Тремор будет сохраняться до месяца», — пояснил хирург, «как и некоторая раскоординированность движений. Потом все встанет на место. Еще нормативы чемпионские сдаст, если предписание будет выполнять. Все мои рекомендации в папке. И если возникнут вопросы, обязательно звоните. Не забудьте дать мой номер лечащему врачу». Они обменялись рукопожатием, и доктор ушел. А Игорь с Люджиной остались ждать медсестру, и Стрелковский молчал, думая, как начать разговор. И капитан молчала, вопросительно и немного удивленно глядя на него. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он, когда пауза стала чересчур очевидной. «Слишком слабый», — хрипло ответила Люджина. «Как старушка. Руку поднять и то тяжело. Вы думаете, как сказать, что я уволена, полковник?» Без всякого перехода поинтересовалась она. «Женщины. И когда только успела напридумывать?» «Не говорите глупостей», — рисковато ответил Стрелковский. «Почему вас должны уволить?» «По служебному несоответствию», — спокойно сказала капитан. «Я слишком слаба, как боевой маг». «Люджина». Игорь потер пальцами переносицу. «Вы остаетесь в управлении. Вас отправили в отпуск. Все реабилитационные процедуры будут оплачены. А думаю я о том, как сказать вам, что вы будете продолжать лечение в моем доме, чтобы вы не заупрямились и не отказались». Облегчение в ее глазах сменилось хмурым недоверием. «Зачем это вам, полковник? Мне не нужна благотворительность». «Это не благотворительность, а здравый смысл», — жестко произнес Стрелковский. «И мое удобство в том числе. Выслушайте меня, не перебивайте», — скомандовал он. Северянка пыталась что-то сказать, но послушно замолчала. «Я крайне занят сейчас на работе, и у меня нет времени заезжать в общежитие, проверять ваше состояние. Но я обязан это делать, как ваш командир. Вам на коляске ездить до реабилитационного центра и обратно, даже при наличии сиделки и машины, будет тяжело. Дом у меня большой, неудобства от соседства со мной вы испытывать не будете. Все процедуры можно проводить на дому, занятия тоже». «Это все?» — серьезно спросила Дробжик. «Нет. Вы пострадали из-за моей недальновидности. Я ответственен за вас. Поэтому и задача поставить вас на ноги ложится на меня, капитан». «Чувствуете себя виноватым?» — усмехнулась она. «Я уже давно отвечаю за себя сама, полковник. Вы подумали, что скажут в управлении? Какие слухи пойдут?» «Вас это смущает?» — поинтересовался Игорь. Она задумалась, покачала головой. «Нет». «Вы согласны?» «Так точно, Игорь Иванович. Вы оставите меня работать с вами?» Люджина глядела на него прямо, испытующе, и на бледном лице отчетливо был виден разливающийся по щекам румянец. «Об этом вы должны сейчас думать меньше всего», — сказал он и оглянулся. Зашла медсестра с коляской, поздоровалась. Стрелковский достал телефон и набрал придворного мага. И не увидел, как нервно сжала пальцы его напарница. Дом Игоря Ивановича оживал. Он был двухэтажным, очень удобным, но при этом слишком большим для одного человека. Стрелковский купил его, когда собирался жениться. Планы завести семью ушли в прошлое, а дом остался. И он все-таки привез сюда женщину, пусть не хозяйкой, а гостей, но хоть на это сгодился. Кляйншвицер открыл зеркало прямо ко входным дверям. И хорошо, в своей пижаме напарница наверняка бы замерзла. А так даже нашла в себе силы оглядываться, рассматривать небольшой сад у дома. И он тоже посмотрел, будто заново увидев. Последние дни было не до этого. Работа захватила его с головой, и Игорь целыми днями торчал в управлении, впахивал, пил кофе, уставал как собака и недоумевал, как почти 7 лет обходился без этого напряженного труда. Уже подровняли разросшийся газон, побелели деревья в саду, поставили новые скамейки, вымыли окна, покрасили стены, почистили крышу. Внутри все еще кипела работа, нанятые слуги приводили дом в порядок, повар, получив карт-бланш, колдовал на кухне, а горничные уже должны были подготовить комнаты на первом этаже для Люджины и сиделок, распаковать массажный стол и установить его. «Я пошлю за вашими вещами в общежитие», — сказал Игорь напарнице. «Сейчас познакомлю вас с сиделками и горничными. И прошу... Нет, приказываю, капитан. Подумайте, что вам нужно из вещей. Вечером зайдет экономка. Она поедет завтра за покупками. Подготовьте для нее список и не смейте ущемлять себя. Понятно?» Он вез дробжик по коридору, усланному синей ковровой дорожкой, и смотрел на ее бритую голову, на страшный шрам, на аккуратные уши, сильную шею, плечи. «Понятно?» — повторил он, потому что Люджина молчала. «Не пережимайте, полковник», — отозвалась она хрипло. «Деньги мне выдадут, вы сами сказали». «Люджина!» Она с трудом повернула голову, взглянула на него синими уставшими глазами. «Вы уже согласились принять мою помощь. Мне нужно ехать в управление. Не заставляйте тратить время и убеждать вас. Все равно мне некуда и некогда тратить свое состояние. И вряд ли вы сделаете меня нищим». «Я все верну», — произнесла северянка. «Вернете», — покладисто согласился Стрелковский. «А пока выполняйте приказ. Может, есть нечто, что вы хотите прямо сейчас?» Она хмыкнула. «Спать. И шоколада. А вообще, дайте мне прийти в себя, Игорь Иванович. И не забывайте, что я с севера. Там неженок нет». «Дробжик», — сказал он мягко, открывая дверь в ее комнату. «Меньше всего вы похожи на неженку. Будет вам шоколад. Осваивайтесь. И не вздумайте вставать». «Неделю потерплю», — ответила Люджина, рассматривая комнату, пока он вез ее к кровати. И Игорь тоже огляделся. Горничные постарались, получив указание подготовить покои для гостей. Но Люджина среди нежно-розовых и белых обоев и тканей, кресел с цветочной обивкой, резного дамского будуара с большим зеркалом и множеством ящичков для украшений и косметики, изящной мебели, среди всего этого женского великолепия смотрелась чуждо, как солдат в спальне для маленькой принцессы. «В кровать или в кресло?» — спросил Игорь. «К креслу», — как-то рассеянно отозвалась капитан. «Належалась уже». «Полковник, что вы делаете? Я вешу не меньше вас». «Не говорите ерунды», — пробурчал он ей в бритый висок. Пахло от напарницы больницей и лекарствами, а под руками его чувствовались налитые мышцы бедер и спины. «Как иначе вас пересадить, если вам нельзя вставать?» «Подтянулась бы и перелезла», — недовольно высказалась Люджина, устраиваясь в кресле. «Спасибо, командир, на руках меня с детства не носили. А вот мне...» — она усмехнулась, глядя на него синими глазами. «Приходилось солдатика вытаскивать». Он познакомил Дробжик с персоналом, отдал экономке указания исполнять все пожелания гости, покосился на часы, рабочий день подходил к концу, ехать или нет, решил ехать. Крутил руль и все думал, есть что-то крайне неправильное в том, что женщины, все равно какие, мягкие или твердые, сильные, синеглазые, должны служить и рисковать собой. Их место среди шелка и кашемира. И не должны на их телах появляться шрамы, а воевать и выполнять боевые операции — дело мужчин. Женщины пусть ждут мужчин дома, чтобы было ради кого возвращаться. Неизбежно вспомнилось, что до сего дня единственной, кого Игорь держал на руках, была его королева. И он привычно задохнулся от боли, которая 7 лет тонкой ледяной змейкой жила у сердца. Свернул на обочину, остановился, чтобы переждать. Врут, когда говорят, что время лечит. Он давно привык к боли, к ощущению, что изнутри вырвали кусок мяса, и рана дергает, саднит и не заживает. Свыкся. И все же, каждый раз, когда вспоминал, холодная змея врезалась еще глубже, остервенели, и ледяное кольцо в груди сжималось крепче, до потемнения в глазах и холодного пота на затылке. Тогда, В зале телепорта он долго держал ее на руках. Светло-голубые глаза безучастно глядели в потолок. И укачивал, прижимал, звал, и руки были в красном, липком, горячем, и на губах солоно от слез и ее крови. Во дворце бесновался народ, пахло дымом, и нужно было уходить и уносить ее с собой. Нельзя было оставлять тело на растерзание толпе. Но не смог. За Смитсоном, как, видимо, и было спланировано, пришла команда зачистки, то ли помочь уничтожить королевскую семью, то ли арестовать. И Стрелковский хладнокровно выпустил в появившихся в зале телепорта остаток обоймы и выпрыгнул в окно, пока за дверью готовились к штурму. Смитсон хорошо его приложил, но Игорь нашел в себе силы добраться до гаража. Пылали конюшни, занимался огнем дворец, истошно ржали лошади, а сотни людей громили стекла, мебель, рвали занавески. Со стороны зеленого крыла слышались выстрелы. Видимо, сотрудники организовали оборону. Он мысленно пожелал им продержаться и выжить. И догадаться спрятать документы в тайник. Потом был звонок домой с приказом распустить слуг, поездка в Лесовину к Алмазу Григорьевичу Старову. Почему к нему? Игорь был уверен, даже если найдутся те, кто решит сунуться к этому старику, чтобы узнать, куда скрылся начальник разведуправления, обратно они не вернутся. Старов принял его без лишних слов, только подергал себя за бороду при известии о смерти королевы и о чем-то тихо выругался. Сказал, что принцессы, скорее всего, живы, но точно сказать он не может. И что Игорю, раз он собирается обратно, лучше не знать лишней информации. Если его схватят, то жизнь королевских детей снова окажется под угрозой. И Стрелковский с ним согласился. Этой же ночью он впервые почувствовал ледяную змею, сжавшуюся вокруг сердца. Как он потом не сошел с ума от боли, чувства вины, злости, желания пустить себе пулю в висок, всепоглощающей ненависти. К себе, к тем, кто стал причиной ее смерти, к людям, которые проходили за оградой дома старого мага и смели жить, смеяться, разговаривать, когда она осталась там, в зале телепорта. От снов, где он успевал ее спасти, а потом просыпался, и реальность била осознанием необратимости произошедшего. От снов, где не успевал, и руки снова были в крови, и на ее груди под оплавленным платьем чернел страшный ожог, истекающий красным, горячим, и из-под сожженной плоти проглядывала кость ребра. Через 2 недели он вернулся в Иоаннесбург, пришел попрощаться со своей королевой на кладбище. Не мог не прийти, хоть и рисковал. Но то ли заговорщикам было не до того, делили власть, то ли боялись они старого захоронения рудлогов и гнева предков убитой дочери красного Иоанна. Никто туда и близко не подходил. Игорь остановился у Дорофеи Ивановны, старушки-ликвидаторши, торгующей молоком и присматривающей за штабом управления. Вопросов она не задавала, показала ему свой тайник с оружием, открыла сейф с деньгами, выдала чистое белье и совершенно спокойно воспринимала его ночные отлучки и уменьшающееся количество магазинов для пистолета. Игорь делал то, что должен был сделать до смерти Ирины. Он зачищал предателей. 19 трупов и никакого сожаления. 20-м должен был стать генерал Бельведерский, но его он оставил в живых. Что-то надломилось внутри, когда Игорь увидел глаза внучки старого предателя. Он мог пролить реки крови, но вернуть Ирину было невозможно. На смену ненависти пришла опустошенность. В ту ночь, когда Стрелковский шел убивать Бельведерского и не сделал этого, он так и не вернулся в штаб. Вместо этого пошел в центральный храм столицы, сел на влажный после дождя песок и тупо глядел на чернеющие статуи великих стихий. Почему они не помогли, не предотвратили? Под утро во двор храма вышел его священство и увел Игоря в монашескую часть комплекса. Принял его исповедь, благословил жить здесь столько, сколько понадобится для излечения души, при условии участия в молитвах и соблюдения добровольно наложенного на себя обета. «Воздержание — путь к благости духа», — сказал он Стрелковскому, а муки при выполнении обета помогают залечить боль души. Тут много тех, кто пришел за излечением». Игорь выбрал обет молчания. И 7 лет он молчал, прислуживая в приюте для бездомных при храме. Стриг вшивые головы, стирал грязную одежду, варил еду, делал перевязки, собирал пожертвования. Благо, монашеская одежда с низким капюшоном позволяла прятать лицо. Иногда помогал в похоронных обрядах, и ему платили, отказываться было нельзя. За эти деньги он заказывал цветы и оставлял их ночью у ограды кладбища с запиской для сторожа. Молчать было легко, но боль никуда не уходила, и он привык, закаменел, принял свою новую жизнь и все реже вспоминал о том, кем был до храма. Но часто думал о пропавших принцессах, о своей дочери, и молился о ней, и мучился тем, что не стал сразу разыскивать их, сосредоточившись на месте, и сомневался, а если бы, найдя, привел к ним убийц? 7 лет Игорь делал вид, что может забыть о том, кто он есть. И если бы не разбередившая память просьба его священства о помощи Кембриджу, если бы не случайная встреча со Святославом Федоровичем на кладбище, молчал бы он до сих пор, стирая одежду какого-нибудь бродяги. Жизнь за пределами монастыря оказалась наполнена радостью и страхом, встречами со старыми знакомыми, ждущим его домом, вкусной пищей, терпким алкоголем, делами, которые он обязан был довести до конца, ответственностью за дочь и за всех принцесс, в каждой из которых продолжала жить его королева, синеглазой северянкой, смотрящей на него как на божество, и восхитительной золотой осенью, плавно уходящей в зиму. Жизнь продолжалась, жизнь яркая, брыжущая, разная. И мысли вернуться становились все неуверенней, пока вовсе не превратились в смутное сожаление, не имеющее, впрочем, над ним власти. Полковник Стрелковский, наконец, поднял голову, отцепил влажные ладони от руля, посмотрел на проносящиеся мимо машины. Оказывается, он припарковался прямо у моста через реку Адигель. Против всех правил, мешая потоку и рискуя получить удар в бампер. Включил аварийку и вышел на тротуар, подошел к перилам и перегнулся, наблюдая за закручивающейся у мощных бетонных опор моста водой, за пятнами водоворотов и светлыми полосами течений. Когда-то давно, когда он еще был стажером в столичной полиции, их вызвали на самоубийцу. Мужик перелез через ограждение, встал пятками между черных прутьев перил и непрерывно сглатывал, глядя вниз, на воду. Так и прыгнул, на глазах десятков зевак, подругань полицейских и метнувшегося к нему переговорщика. Адигель, как любая женщина, неохотно отдавала свои жертвы. Мужика так и не нашли. Проезжающие машины зло сигналили нарушителю. Но высокий мужчина в темно-сером коротком пальто и с ежиком светлых волос не оборачивался. Как просто сделать один шаг и не задерживать дыхание, убить ледяную змею, извергнуть ее с последними пузырьками воздуха в холодную, быстро движущуюся воду, покориться течению, прекратить бултыхаться и изображать, что он жив. Смерть не так страшна, она милосердна и ласкова. Она дарит встречу с теми, кого ты любишь. Живи, Игорь, живи за нас двоих. Я не хочу больше, Ирина. Устал. Завибрировал в кармане телефон, и он вздрогнул, потянулся за ним. Подполковник, хриплый и рисковатый от смущения голос Дробжик. Звонила мама. Она планирует навестить меня, приедет на пару дней. Может, будет удобнее, если я вернусь в общежитие? Не хочется вас стеснять. Игорь Иванович помотал головой. Так разителен был контраст между затягивающей его рекой, манящей в благословенную, темную бесконечность и простыми бытовыми проблемами. «Не говорите ерунды», — говорил он раздраженно, — «не на нее, на свою слабость. Я распоряжусь, чтобы для Онежки Витановны подготовили комнату и встретили ее». «Ваша родительница не откусит мне голову за то, что я вас компрометирую?» «Мама может», — со смешком произнесла Люджина. «Главное, чтобы не взяла с собой ружье и не заставила вас жениться на мне. Спасибо, командир». Он поглядел на трубку, потом на реку. трус и слабак. Умереть легко. Попробуй жить, как мужчина. Телефон снова завибрировал. Незнакомый номер. «Игорь Иванович!» И голос смутно знакомый, и интонации, но из искажений связи никак не сообразить, кто это. «Игорь Иванович!» — почти кричали ему в трубку радостно и возбужденно. «Вы меня слышите?» «Слышу», — сказал он сухо и недоуменно. «Это Полина. Извините, что беспокою». «Ваше Высочество, здравствуйте». «Но мне нужна ваша помощь. Вы сегодня уже не будете в управлении?» Река снова стала тем, чем она была, просто потоком текущей воды. «Буду», — ответил он. «Через полчаса подъеду. Где вам удобнее встретиться?»